Глава 11. Степь да степь кругом. С возвращением к бывшему стойбищу хана Увека Ольгерд Гедеминович без промедления загрузил корабли и отправился на Камышинку. Что значит создать на пустом месте город и крепость? В первую очередь для этого требуется организаторский талант. Если ограничиться возведением стен и строительством жилищ, то на выходе получится рядовая засечная крепость с церквями, караван-сараем и складами. Можно соблазнить переселенцев бескрайними наделами и малыми податями. Придут, обязательно найдутся отчаянные головы с надеждой на авось. Настоящий успех придет не раньше уверенности в спокойной жизни, причем и для себя, и для своих потомков. Мир и дружба братских народов базируются на временном совпадении интересов правителей. Гарантией безопасности служит крепкий кулак, когда сосед знает о неотвратимости наказания. Ольгерду Гедеминовичу предстоит организовать четкую охрану пограничных регионов. «Берегом за тобой пойдут французы, отряд большой, но помощи от них никакой. Люди всего лишь месяц в седле», — напутствовал Норман. «Не оставишь их на зиму?» «С кавалерией намного спокойней», — попросил Ольгерд. «Сдернуть шевалье с создаваемых имений на голое место?» «Нет, Норман не собирался делать глупости». По реальной истории, золотоордынская свара с последующим походом Тамерлана принудила многие стойбища к бегству. Ближайшим пристанищем оказалась Литва. Местные правители дали половцам приют, организовав их в конные полки. Впоследствии легкая кавалерия из бывших степняков стала называться уланами. Примечание: улан — охранник-половец. Конец примечания. На этот вариант Норман и рассчитывал, поэтому на прощание дал главный совет: — как придешь на место, сразу посылай в степь послов. На службу бери весь улус, не скупись, если окажется слишком много воинов. «Как я их прокормлю, ты об этом подумал?» — нервно воскликнул Ольгерд. «Муку, крупы и сено с овсом тебе привезут из Мордовского царства. Мясо купишь у степняков», — с невозмутимым видом пояснил Норман. «Для патрулирования неширокой прибрежной полосы достаточно одного стойбища. Но это на первое время. Иловля течет параллельно Волге, что дает возможность донским степнякам выйти Ольгерду во фланг. Но нет, князь просчитал и эту опасность. Я строюсь на холме между двух рек. Дорогу вдоль Итили закроют присягнувшие нагайцы. А как обезопаситься со стороны Дона?» «Сам решай», — пожал плечами Норман. «С тобой идет дюжина дракаров с Мельдура. Пусти их по Иловле. Они останутся со мной на зиму?» «Сие зависит от тебя. Народ своенравный, но уговоры плохо поддаются. Сможешь заинтересовать, тогда осядут, иначе уйдут даже силы оружия». «Не лучше ли степняков взять на службу?» — предложил Ольгерд. «Уланы, гусары, драгуны — это всего лишь красивые иностранные названия. Тактика улан ничем не отличается от действий казаков. Обычную регулярную конницу в Европе называли драгунами. Они атакуют ровным строем, а не лавой, и действуют по командам гарниста, а не по свисту, как принято у казаков. Гусарские полки — та же дворянская конница, и отличаются они от конно-гвардейцев отсутствием кирас. Норману импонировали регулярные, а значит дисциплинированные войска. Вместе с тем казачество отлично себя зарекомендовало в охране границ. Ольгерд правильно поставил вопрос, но упустил пару нюансов, на которые Норман и указал. Для начала необходимо обследовать берега Иловли. Если там сплошь татарник с черемисом, то степнякам не найдется места для выпаса скота. Кроме того, половцы боятся воды, они даже не ловят рыбу. Кто перехватит на реке разбойный люд? «Мне бы твоих косилок», — попросил Ольгерд. «За год выкошу степь до Иловли». «Выкосит», — косильщик нашелся. «Через месяц чертополох вымахает по пояс. Очищенные участки надо сразу пускать под плуг или скот выгонять на выпас, иначе грош цена проделанной работе». Тем не менее Норман не стал спорить и пообещал: «Кузнецы к июлю обещали прислать еще одну. Без задержки отправлю к тебе. И тверских дружинников дай, мне с ними привычнее в строю стоять». Ольгерд прав. Норман создавал войско по иной схеме. Отряд воинов-воеводы, павшие Якуновича, состоял из сотни щитоносцев и двух сотен ротоборцев. что по принятым на Руси канонам соответствовало полноценной боевой единице. Широкие и толстые щиты ставили на упор, создавая не только надежную защиту, но и преграду. Сами щитоносцы одновременно являлись лучниками, а для ближнего боя имели на поясе короткие мечи. Ротоборцы представляли собой отряд копейщиков и отличались от европейских коллег более коротким и легким оружием. Сие объяснялось иной тактикой ведения боя. Ротоборец держал копье у себя над головой и бил врага поверх линии щитов. После ухода Ольгерда в степи наступило сонное затишье. Дедык метался по уделу, стараясь вникнуть в каждую мелочь обустройства первопоселенцев. Норман скучал в ожидании вестей от уехавших к акшайскому князю послов. Поля покрылись лазурью взошедшей пшеницы, ровненькой линией выстроились глинобитные домики с раюшками и хлевами, а крестьян практически не было. В здешних краях пшеницу собирают в июле, так что попытка быстрого освоения приволжских земель грозила обернуться полным крахом. Отгоняя неприятные мысли, князь изнурял себя и Нила длительными тренировками, после которых с удовольствием плавал в реке. Во время одного из таких купаний, разгоняя лягушек, на берег примчался гонец. «Андрей Федорович, к тебе идет хан Кючук. Он со своим улусом просится на службу». «Что за улус?» Выбираясь на берег, поинтересовался Норман. «Так эти мишари, что раньше в летние месяцы здесь кочевали», — со смешком ответил гонец. «Он уже говорил с князем Ольгердом? Или прямиком сюда вышел?» «Говорил, да Ольгерд Гедеминович к тебе послал. Кючук дважды битый, сначала ты наподдал, а по весне хан Касай согнал его с цемлянских степей», — хохотнул гонец. Хреново — это самое мягкое определение. Между Азовом и Астраханью, у слияния реки Цимла с Доном, стоит крепость Саркел. Примечание. Сейчас Саркел находится на дне Цемлянского водохранилища. Конец примечания. Очень старая крепость, известна со времен Хазарского Каганата, ее стены помнят Святослава Игоревича и Владимира Мономаха. Кючук покажет православный крест и попросит оказать помощь в войне за родовые земли и город-кормилец. «Отказывать нельзя, сразу прословишь слабаком, и тогда держись. Все улусы ринутся проверять нового соседа на прочность». «Передай Кючуку, что я его жду», — недовольно ответил Норман, и приказал Нилу: «Беги к дедыку. Всю артиллерию надо немедленно отправить в Камышинку». «Дружинам тоже сбор?» «Нет, отправляем половину мурманов». «Какой смысл спускаться по Дону всей армией? Этот Касай явно сидит в стойбище, которое традиционно ставят у берега. Достаточно его выбить, а дальше мурманы погонят степняков вдоль реки. В тех краях нет дорог, так что агрессорам придется драпать без передыха до родовых земель». Вернувшись в шатер, Норман первым делом достал шпаргалку с именами ханов, названиями улусов и регионом кочевания. Увы, хана Касая там не оказалось. Хлопоты с отправкой пушек скрасили нудное ожидание, и пушкари повеселели, тоже застоялись в безделье. Наблюдая за работой кранбалки, сделанной по типу обычного колодезного журавля, Норман с удивлением заметил канадскую парочку и рассерженно спросил: «Нил, что здесь делают рабы?» «Кому-то надо яму копать да землю носить. Вот дедык и взял в поход полную сотню для выполнения тяжелых работ», — пояснил сотник. «Чем рабы занимались до сегодняшнего дня?» «Колодцы копали», — с некоторым недоумением ответил Нил. «Случайность или нет? Лучше самому все выяснить, иначе вслед за мнительностью может развиться паранойя. Помнишь тех двух?» — он указал пальцем на канадцев. «Как же не помнить? Их Куган подарил». «Дождись окончания погрузки. Затем тащи их ко мне», — приказал Норман. Первой привели Лео. Переступив порог, женщина привычно опустилась на колени и покорно склонила голову. Не прошло и полугода, а жизненные реалии полностью сломили гордую полисвумен. Обычно унижение пленных дам связывают с сексуальным насилием. Увы и ах, мужчины и женщины распространились по земле в равной пропорции, а для средних веков 30-летняя суперкрасавица оказалась всего лишь старухой. «Как тебя зовут?» «Мое имя Леа, господин, крещена в латинской вере». «Веруешь ли в единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого?» не скрывая ехидства, спросил Норман. Как и следовало ожидать, ответа не последовало, поэтому он добавил. «За пределами моих владений тебя ждет костер. Крестьяне не знают латыни, но credo in unum deum, patrem omnipotentem, factorem cael et terrae, visibilium omnium et invisibilium ответит даже среди ночи». Примечание. «Веруя во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». Старый латинский. Конец примечания. Женщина вздрогнула всем телом, боязливо сжалась и неожиданно встала во весь рост. «Зачем я тебе? Желаешь потешить самолюбие?» Норману понравилась эмоциональная вспышка, человек подавлен, но не сломлен. Тем не менее, его ответ прозвучал с откровенной насмешкой. «Как вот это кресло может тешить мое самолюбие? Оно мое. Не понравится — выкинут. Не надо иллюзий. Ты моя собственность. Сейчас последний разговор. Сначала хорошо подумай, затем дай ответ. Что тебя интересует? Я не знаю координат копий царя Соломона, не знаю входа в египетские пирамиды. Тебе не нужны мои знания». По шатру пробежал легкий смешок. Садигес Хафиз легонько дотронулся до локтя Нормана и заговорил с ехидной усмешкой. «Копии царя Соломона находятся в долине Иордана, рядом с городом Петра. Они давно выработаны. Сегодня в шахтах найдешь разве что пару зерен меди». «Скажи, женщина», — в свою очередь спросил генерал Ян Вэйджун, — «что ты сделаешь, если получишь от меня телегу золота?» «Соберу армию и разгоню вас по медвежьим берлогам», — гордо выкрикнула Ля. Ответом послужил дружный хохот. Отсмеявшись и утерев слезы, китаец констатировал: «Мышление на уровне малолетнего ребенка. Наемники заберут золото, а саму ее бросят голой и босой». Выждав, когда наступит относительная тишина, Норман вальяжно похлопал в ладоши и снова спросил. «В прошлый раз мне послышалось слово «Монреаль». Вы служите графу Кераку де Монреаль? Нет, вы ослышались. Мы живем за океаном и действительно заблудились. Сильный шторм разбил корабль, а нас выкинуло на берег». «Жаль, за полгода она так и не придумала правдоподобную отмазку». Норман подошел к столу, где намеренно расстелил карту от Америки до Европы, и приказал: «Покажи свой дом». Леа склонилась над куском шелка и отшатнулась, словно схлопотала сильную оплеуху. «Откуда у вас эта карта?» «Я готов поверить в попытку графа де Монреаля пересечь океан, ибо гасконцы известны мореходными талантами», — невозмутимо продолжил Норман. «Вас поймали здесь», — палец уткнулся в Онежское озеро. Женщина бессильно осела и заплакала навзрыд. «Хреново, голуба. Неужели надеялась, что все забудут о странных пришельцах? Им дали шанс освоиться и придумать нечто правдоподобное, а в ответ полная дурь. Что тут говорить о картах, если Европа XIV века вообще не знала письменности, а латынь была доступна лишь избранным? До первых попыток написать латинскими буквами французские или испанские слова еще жить и жить». «Давай я ее высеку», — предложил свою помощь Нил. «Бесполезно», — отмахнулся Норман. «Она действительно ничего не знает. Кликни воинов. Женщину надо отправить с пушкарями». «Что делать со вторым рабом?» — напомнил сотник. «Действительно, что?» Матисса попытались приспособить к пушкарскому делу, но он и там не справился. Офицер полицейского спецназа не мог осилить примитивную арифметику расчета выстрела. Ему нельзя было доверить даже кнут пастуха, или скотину загубит, или сам по незнанию убьется. «Отправляй с рабами в Камышинку, а там посмотрим». Любой попаданец очень важен, хотя бы ради тех крупиц знаний, которые помогут в развитии княжества. Осталось найти способ адаптации к реалиям современной жизни. Взять Лео и Матисса. Они белыми воронами выделялись из общей массы. Сейчас хоть и темное средневековье, только дураков вокруг нет. Человек из будущего сразу выдаст себя, ибо его поступки идут вразрез с обычным для данного времени поведением людей. Взять ту же женщину из Канады, покорная и униженная рабыня на коленях — смех. Перед господином все стоят на коленях без какого-либо внутреннего дискомфорта. Это норма сословного статуса, не более того. Внешний вид хана Кючука ничем не напоминал традиционный штамп кривоногого и кривобокого злодея. Перед Норманом сидел самый обычный кавказец, разве что волосы и борода никогда не встречались с ножницами. Вместе с ним в шатер вошла дюжина братьев и сыновей, а также стайка девочек под присмотром четырех дородных матрон. Пока шло знакомство с последующим обменом любезностями, Норман успел рассмотреть лица гостей и окончательно убедиться в справедливости постулата о половецком происхождении народов Кавказа. В завершении ритуала вышли из шатра, карельского князя дожидались конюхи с парой черногривых скакунов. Кто это, кабардинцы, карачаевцы или ахалтыкинцы? Ну и ладно, красивые тонконогие красавцы в равной мере годились в родоначальники любой из пород. «Мужчина без коня, что воин без ног», — с пафосом провозгласил хан. «Прими, князь, наш подарок. От берегов Эдиля до гор Казказа лучших скакунов не найти». Примечание. Эдиль — Волга. Половецкий. Казказ — Кавказ. Половецкий. Конец примечания. «Спасибо, хан», — искренне поблагодарил Норман, затем погладил вороных и прикормил припасенными кусочками хлеба. «Прими это оружие из амузгинской стали», — хан Кючук протянул саблю и кинжал. «Пусть между нами звенят бокалы дружбы, а не клинки войны». Норман взял в руки и сине-черный клинок с продольной волной структуры металла. Про оружие из амузгинской стали Норман впервые услышал во время учебы в Вологодском училище культуры. Дагестанские умельцы сумели обойти советский запрет на кустарное изготовление холодного оружия. Они всего лишь перестроились на производство штампов для ювелиров. В обоих случаях к изделию предъявляются одинаковые требования, что позволило сохранить передаваемые по наследству секреты сварного булата. Селение Амузги обеспечивало оружием всю половецкую степь, а находящиеся рядом кубачи славились ювелирными украшениями. Дорогой подарок. Тисовые ножны с золотой и серебряной набивкой лишь чуть-чуть повышали цену. Настала пора отдариваться. По половецким обычаям сначала обмениваются подарками, затем переходят к деловому разговору. В ритуале даров присутствовала своя символика, деньги и украшения преподносили перед разговором о сватовстве. Ответный подарок одежды подразумевал предстоящий отказ. Перед отправкой на Волгу Норман получил полный инструктаж, даже двойной. Максим подготовил распечатку с правилами поведения и скрытым значением подносимого дара. Постельничий, в свою очередь, с неделю втолковывал нюансы общения со степняками, делая упор на двойной смысл слов и вещей. Что ж, пришла пора приступать. «С этим луком ты сможешь пронзить сердце врага, сбить легкокрылого беркута и принести к очагу самого лучшего джерана». Принимая подарок, хан слегка щелкнул мизинцем по тетиве. Услышав в ответ ровный звук, сначала удивленно поднял брови, затем ласково провел ладонью по перламутровым накладкам. «В степи много разговоров о твоих луках, а это лучшее, что мне приходилось когда-либо видеть. Спасибо, князь!» С этими словами Кючук низко поклонился. «Опаньки! По степному этикету хан признает себя вассалом. Почему? Неужели его дела столь плохи? Сабля в твердой руке повергнет врагов в ужас, а сердца друзей наполнит радостью победы». Половецкое оружие практически не отличалось от персидского, а сабли копировали традиционный шамшер. Незначительные различия отражали технику владения и национальные традиции. В скоротечном конном бою половцы предпочитали колющие удары, поэтому кончик сабли делался очень острым. Кроме того, на разборке курултаи выходили с кинжалами. Исключение сабель из разряда дуэльного оружия свело на нет необходимость гарды. «Князь Андрей!» — восхищенно воскликнул Кючук. «Твой подарок не имеет цены». Цена как раз была небольшая. Проявить на клинке структурный узор на самом деле совсем несложно. Более того, по желанию кузнеца можно сделать снежинки, звездочки, даже шотландскую клеточку. На взятых в поход подарочных клинках вывели волны а-ля каракуль, а закалку выполнили по обычному стандарту. Кузнецы XIV века только осваивали технику работы с металлами. В это время узор закалки носил поверхностный характер, поэтому клинки оставляли черными. Норман подарил саблю с полированным лезвием, что и вызвало восхищение хана. Ритуал обмена подарками завершил калантарь с травленным кислотой орлом на груди. Тотемным символом может быть только хищник, что изначально ограничивало выбор степных народов. Возвращаясь в шатер, Норман с усмешкой вспомнил о музейных латных доспехах. Посетители восхищались сложной работой умельцев военного дела и поражались крошечному росту былинных рыцарей. На самом деле полный латный доспех появился в эпоху огнестрельного оружия и практически не применялся. До нас дошли лишь выполненные в половину натуральной величины муляжи. В Европе был период, когда безродные дворяне выставляли в дворцовых залах новоделы, пытаясь тем самым намекнуть на рыцарское прошлое своих предков. В реальной жизни всегда царствует прагматика. Денежные герцоги и графы никогда не совались на поле боя, а дворянское ополчение с трудом собирало денежку на сивого мерина. Сюзерен платил своему рыцарю жалкие гроши, равные оплате наемника за 40 дней службы. Более высокое жалование выплачивалось рыцарям крестовых походов. Но там купцы и заказывали музыку, и банковали. Штаб-квартиры всех рыцарских орденов базировались в Венеции. Великий магистр Тевтонского ордена перебрался в Мариенбург лишь в XIV веке. «Для услады тела каждый род прислал тебе самую красивую девушку», возвращаясь в кресло, как бы, между прочим, сказал Кючук. «Интересный поворотик. Подобные подарки чужакам не делают. Данный пассаж служит преамбулой перед просьбой о покровительстве. Другими словами, хан Кючук намерен стать вассалом карельского князя. Почему? Перейдя в статус подчиненного, он не сможет просить об освобождении крепости Саркел и возвращении родовых земель. Отвергнув малолетних красавиц, Норман, по сути, откажется от покровительства. Хан распрощается и уйдет без обид. Хороши, право, хороши. Я их беру. Девочек отправят в Медвежий замок на ближайшей галере. Там им предстоит стать фрейлинами и помощницами княгини Анастасии. И припортальная братва не упустит своего шанса. Пришельцы обязательно возьмут их под свою опеку, подучат и настроят на правильный лад. «Ты благородный человек, князь Андрей!» — не скрывая радости, воскликнул хан. «Дай мне несколько младших сыновей и одного из братьев», — продолжил Норман, а, заметив мгновенное изменение выражения лица хана, поспешно добавил: «Их научат огненному бою». Поспешил и чуть не лоханулся. Сейчас подобное предложение — ничто иное, как требование дать заложников. Хан Кючук немного успокоился, но все же решил уточнить: «С детьми понятно, бери и учи. Зачем тебе мой брат? Ни один из них уже не способен осилить столь сложную науку». «Нужен. Очень даже нужен», — дружелюбно улыбнулся Норман. «В далеком краю юноши без наставника быстро забудут законы степи. Стены Саркела должны защищать пушкари рода Мишари». На самом деле карельского князя не интересовало соблюдение законов предков. Бывшие дети степей, ставшие в 21 веке детьми гор, росли без внутреннего тормоза. Традиционное воспитание базируется на страхе перед плетью отца и палкой деда. Оказавшись вне досягаемости орудий вправления мозгов, юная поросль сразу превращается в стаю диких котов. «Ты хочешь вернуть Саркел?» Хан Кючук непроизвольно встал и, обернувшись к родственникам, приказал: «Чашу кунак-кыз и вино, быстро!» В мгновение ока на столе появился украшенный самоцветами серебряный кубок, а хан торжественно наполнил его вином. Примечание: чаша кунак-кыз, чаша дружбы, Половецкий. Конец примечания. Затем последовала ритуальная песня, завершившаяся массовым кровопусканием в чашу. «Князь Андрей, прошу тебя стать кунаком рода Мишари». Низко опустив голову, хан Кючук протянул кубок с вином и кровью. Кто бы возражал? Кунак отвечал за безопасность рода. Более того, закон степи обязывал мстить за обиду или смерть. Проще говоря, род Мишари принес вассальную клятву. Стиснув зубы, Норман аккуратно рассек себе запястье, демонстративно добавил несколько капель, после чего немного отпил и вернул чашу Кючуку. «Принимаю тебя и всех Мишари под свое покровительство. Отныне ваш враг становится моим врагом, а ваш друг найдет у меня защиту и кров». Что интересно, в ритуалах степняков никогда не упоминается еда. У них нет хлебосольных традиций, никто не обещает поделиться последним куском. Дело не в жадности, гость всегда получит кусочек мяса, просто он может оказаться очень маленьким. Ведь всевозможные болезни выкашивали не только людей, но и стада животных. «Клянусь почитать тебя как родного отца», — отпив из кубка, громко выкрикнул Кичук. «Мишари выполнит любое твое повеление». Кубок прошел по кругу, и каждый повторил клятвенное обещание, а сидящие в сторонке девчушки лишь с интересом поглядывали да тихонько шушукались.